Боец Семенов. Оказавшись в подвале с разбитой физиономией, красноармеец почувствовал, что его душа словно стала горбатой. Вот странно, ведь столько всякого гнусного в жизни было, и людей поганых встречать доводилось, и несправедливости всяких насмотреться успел с избытком. А вот вляпался, и как что-то поломалось внутри. Самому странно. Но такой старичок был вежеватый и симпатичный, так привечал по-родственному, накормил, напоил, хлеба дал и с собой мешок картошки нагрузил. А когда растроганный теплым приемом Семенов, кряхтя под тяжестью мешка, простился и вышел за дверь, тут ему и врезали, скорее всего, прикладом. Старичок, гнида ласковая, еще перед ним высунулся на двор, глянул, все ли в порядке, кивнул успокаивающе. Так это неожиданно получилось, и тогда, когда водой холодной в морду шваркнули и спрашивать стали, оказался старичок этот хватким таким допросчиком, по-прежнему ласковым, только вот глазки у него теперь были не детские, доверчивые, а змеиные глазенки-то оказались. Да, впрочем, зря это на змей-то бочку катить не стоит, куда там змеям до людей. А после допроса старичок этот милый стоял за то, чтобы прирезали бойца по-тихому, как свинью. Только то и спасло, что главный в этой банде, усатый сукин сын, страшно похожий на старшину сверхсрочника, своими повадками и властностью, пожадничал. Черт его знает с чего, но ляпнул Семенов, которому очень не хотелось помирать вот так, в грязном хлеву, безвестно, словно поросенку откормленному, что у него в лесу еще два пистолета остались, потому как без патронов, и куртка кожаная, летчицкая. Дескать, нашел он в лесу висящего на дереве с парашютом мертвеца, с него и снял ненужную более куртку, новенькую совсем. А в село надевать не стал, чтобы внимания не привлекать. И так усатому загорелось щеголять в куртке этой, что оставили бойца в погребе с картошкой до следующего дня, чтобы идти к его тайничку. Да и пистолетом обрадовались, с чего-то им пистолеты более важнеющими показались, чем уже имеющиеся у них винтовки. Дурачье гонористое. Сам Семенов махнул бы дурацкий пистолетик на винтовку, даже не думая. Толк-то с пистолета, разве что сблизи бахнуть. Да еще и не свалишь, небось, первой пулей. А вот если с винтаря влепил, то все, не будет враг шустрить. Еще зачем-то вы спрашивали, где этот пилот висит. Видно, и нашел, к с веревками зуб заточили. Наврал, что в 10-15 верстах отсюда, но место, дескать, запомнил. Спрашивали долго и со знанием дела. Если б не повезло, тогда Семенову со старшиной, найденным в болоте, так запутался б, а тут, видно было, поверили. Пообещали потом не больно зарезать, в знак благодарности. А вот если обманет, тогда пусть на себя пеняет, мучить будут всерьез. Мол, тут обманщиков не любят, тут люди честные. Ага, особенно старичок ласковый. Такой честный чеснок, сука, в ботах. Из разговоров-то сельских героев между собой ясно стало, хоть и не по-русски болтали, что не первый Семенов в ловушку попадал. И хорошая ловушка-то, с десяток в селе самооборонщиков, с бумагой от немцев на право носить оружие и задерживать подозрительных. И остальные селяне большей частью в деле, так что удрать вряд ли выйдет, но все же на вольном воздухе помирать как-то веселее. Хотя какое там веселье, тоска зеленая помирать-то. Уж так не хочется. Мочи нет, как не хочется. И еще от такой сволоты, вроде как совсем недавно бывшей своими. Паршиво себя чувствовал Семенов, хуже некуда. Одна радость. Нажрался у дедушки доброго до отвала вареной картошкой, набил утробу в натяг, чтоб потом не жрать, чтоб нести побольше и растянуть на подольше. Правда, не ахти какая была картоха, прошлогодняя. Такой свиней кормят. С проростками. Но и такой был рад. Да сидя в полной темноте еще и поспал, благо больше делать было нечего. Думал, что с утра пораньше погонят, но видно, то ли не срослось, что у местных, то ли экспедицию готовят тщательно. Но весь день Семенов промаялся в подвале. От нервной напряги несколько раз засыпал неожиданно для самого себя и также внезапно просыпался, не понимая в первую секунду, почему ослеп и вокруг темнота. Замерз как цуцик, но вроде и отдохнул впервые за последнее время. Выдернули его из подвала быстро и резко, как морковку с грядки. Толком не понял, что произошло, но по дороге один из конвоиров просветил жестко и зло. «Запытают немцы, ты бандит. Говоришь, что бандит. Почнешь ветпиратися, нарекай на себе». Час от часу не легче. Еще и немцы какие-то на голову свалились. После сидения в темном подвале глаз, второй заплыл тугой отечной подушкой, не сразу привык к свету, хотя свет был весьма убогим. вечерело уже изрядно. Но и садящееся солнышко не давало толком присмотреться к этим самым немцам. Проморгался, разглядел только один характерный силуэт, вот запомнил мудреное городское слово, в окружении местных жителей. И немец, и кое-кто из местных были с винтовками. Солнце слепило, потому на всякий случай боец стал смотреть себе под ноги, стараясь как можно быстрее прийти в норму. Один глаз остался рабочий, беречь его надо. Если тут прилюдно не кончат, то, может быть и удастся удрать. Беда в том, что опять его ободрали как липку, даже ботинки отняли, а пилотку он и сам потерял где-то. Гол как сокол. Стоял, слушал, понимал через пятое на десятое, но так как тематика была понятна насквозь, то сообразил, что местные над городским неумелым немцем потешаются, но самым вежливым тоном. Понятно, немец по-человечески не разумеет, на то он и не мой, немец-то. Это хорошо. Опять же хорошо, что фриц не умеет толком с оружием обращаться. Это просто замечательно, только постаться с этим немцем с глаза на глаз ненадолго, благо руки не связали. Только б здесь не кончили, только повели из деревни. От волнения аж ладони зачесались, такого тюфяка облапошить можно, только бы не здесь. Главное не выдать свою радость, уже вроде как с жизнью попрощался. А опять везет. Интересно, сколько немцев-то? Если только этот один, то есть надежда. Видно, его было плохо, самооборонцы заслоняли, и солнышко засвечивало. Ан слышно было, что простое дело, штык примкнуть этот дурак заграничный толком делать не умеет. И по словечкам глядевших на это сблизи вооруженных селян получалось, да, тыловая ерунда этот немец, а не конвоир. Только бы один он был. Тут же Семенова охолонуло. Краем глаза увидел второго, явно немца, картинка прямо. Сапоги длинными бликами сверкают, надраены, как зеркало, осанка прусская, словно этот статный фринц аршин проглотил. Этот да, этот ловкий сволочь. А голос немного на знакомый смахивает. Чуток похоже на Середу, только тут другой голос, все же и слова какие-то странные. Видать, немец по-русски говорить пытается. А нет, не то, не как у Середы. У того бархатный такой тембр был, а тут вроде и тож, а железячный какой-то оттенок, словно прилязгивает, когда говорит, и картавый он. Эх, Середа, Середа, бредут, небось, ребята сами по себе. Надеяться можно, что приказ исполнили, а то бы сунулись бы дуром и положили бы их зазря. А он, Семенов, не в соломе найден, он еще побарахтается. А рука у немца этого бравого тоже раненая, как у Середы. И тут сердце у бойца ухнуло в пятки, и морозец по коже пробежал. Второй немец, волоча с собой винтовку с примкнутым штыком, побрел куда-то сутулясь и приволакивая ноги, и этот немец был точно Лехой. И бантик на раненой руке у второго сам же его боец и завязывал, и морда хоть и надменная, а ведь это точно Середа. Оба двое тут, еще шмотками немецкими разжились где-то. Дураки набитые, их же расколют ушлые местные мужики в момент. И хана! И несмотря на озноб от страха уже не за себя, а за этих городских дурней, в жар Семенова бросило. Уже небось заподозрили деревенские двух ряженых и яму для них выкопали. Сапоги-то у Середы такие панские, что куда там? За одни сапоги убьют. Семенов напрягся, прикидывая, чем помочь сможет, когда конец придет. Ждал с натугой, стараясь не выдать свою полную боевую готовность. Но все шло мирно и спокойно. И Леха обратно вернулся, и Середа горцевал, словно гусар какой. На старавшегося выглядеть ветошью бойца наконец обратили внимание и Середа. «Ну точно это он!» — строго спросил у пленника, бандит ли он и стрелял ли в немцев. Самым хмурым своим тоном боец подтвердил все, что спрашивали, тем более, что стоящий рядом самооборонщик, тот, что старшина-сверхсрочник, порекомендовал ему согласиться, если прикладом по горбу не желает. «Вот вроде и умный селянин». «А дурак? Да зачем прикладом? Семенову пришлось радость свою давить, чтоб хмуро буркнуть и не завопить от восторга». Обрадовался зато Середа и радовался совершенно откровенно. И его эта радость заставила улыбаться стоящих вокруг деревенских, словно волна прошла. И у Семенова душа запела тихонько, тоненько, шепотом, потому как ужасался он наглости артиллериста и его выходкам. Но и радовался тому, как лихо, точно и гладко все у товарища получается. Такое же чувство было у Семенова, когда, приехавший с города в их деревню, молодой учитель взялся на коньках по первому льду ездить. учителю боец относился с уважением и благодарностью. Тот учил читать и писать не только детишек, но и взрослых. Ликбез это называлось, и был человеком душевным. И когда он летел по трещащему и гнущемуся под ним речному льду, летел легко и так, что казалось, любой может точно так же. Семенов радовался за него и гордился, им и боялся, как бы не провалился смельчак. Течение у речки быстрое, не ровен час провалится и помочь не успеют. Вот и артиллерист так же легко и непринужденно выделывался перед толпой зрителей и был так убедителен, что видел Семенов, верят ему, за немцев принимают. А Середа тем временем морочил голову неглупым селянам так, словно цирковой фокусник из виденного до войны фильма. И тонкий намек на то, что в зависимости от его рапорта в деревне могут разместить войсковые пекарни, что очень по военному времени полезно было б, а могут просто забрать отсюда всю воду, что крестьянам будет то еще бедой, и предложение купить еду, за деньги купить, и написание расписки и оформление еще каких-то бумажек. Все это было самым естественным образом подано. Середа уверенно водил своих собеседников за нос, не давая им никаких поводов к сомнениям. Как дрессированные собачки в виденном как-то раз во время действительной военной службы цирковом представлении, бандитствующие селяне шли, куда их артиллерист вел. И мало того, они свято в этот момент были уверены в том, что это они облапошивают немца, явно глуповатого и не понимающего, что ему вместо реального какого-то бандита всучивают обыкновенного дезертира-окруженца, который никак этим утром стрелять по немцам не мог, потому как сидел в погребе, и что под этим соусом выцыганили у простофиля расписку, по которой еще и награду получат, и вместо убыточной отдачи воды поставят в деревню пекарни и подвоз муки, соли и прочего, что на самогонку обменять будет проще пареной репы, и харчи отдадут за дефицитнейшие по нынешним временам спички, и так далее, вплоть до доверяния на хранение аж двух велосипедов, что селяне тоже оценили. Они сейчас явно гордились собой и обменивались украдкой такими взглядами, что впору бы было посмеяться над ними. Ан Семенову ржать было нельзя. Все на ниточке висит. Одна ошибка и конец всем троим. Страшно стало до ужаса, когда вдруг Леха в обморок упал. Стоял-стоял, да и рухнул столбиком. Но и тут хитрый хохол все обернул лучшим образом, назвав Леху немало немного а самим землемером. Да кто же в деревне землемера попробует обидеть? Покажите такого дурака! И под этим предлогом Середа добыл тулуп. А вот Семенову за лошадку тулуп не дали, только картошку, будь она неладна. Как мог, боец старался подыгрывать до конца, не веря своему счастью. Но все шло гладко, аж дух захватывало. Уже Семенов с трудом себя сдерживал, чтобы не кинуться с радостью поперед батьки и его самооборонцев, напяливать на себя сделанный на манер громадного сидора мешок с харчами, как чертов неугомонный Середа отмочил еще одну штуку под занавес, словно бы невзначай потребовав у селян оружие задержанного бандита. Семенову-то главное было бы убраться поживее, черт с ними, с ботинками и пистолетом, дело наживное. Но хохол имел другое мнение. Непонятно было, то ли артиллериста обуяла пресловутая хохлядская жадность, то ли здравый смысл, говорящий о том, что боеприпасов просто нет почти совсем от слова «вовсе», то ли игра тоньше гораздо идет и не может уйти Середа, не хлопнув дверью, желательно по морде этим селянам, то ли кураж одолел, этого Семенов сказать не мог. Только у него в голове вихрем проносились мысли самого разного вида, от «Ой, дурак, завалит же все, а так хорошо шло», до «Вот же чертяка лихой, а ведь выгорит дело-то, причем не одна за другой, а вперемешку». Селян точно та самая жадность подвела. Притащили они вместо пистолета такую зачучканную берданку, что чуть ли даже не кремниевую. Понятно, хотели вместе с эрзац-бандитом отдать и эрзац-оружие. У Семенова тоже это словечко прочно прописалось. Много раз про немецкие эрзацы Уланов покойный рассказывал. Табак из дубовых листьев, маргарин из глины и повидло из болотной тины. Видать, и тут кто-то, знавший немцев по империалистической, оказался и подумал, что сойдет. Всей душой болевший за Середу боец даже как-то и сам обиделся. Ну уж больно наглядный обман получался. И артиллерист не подкачал. Он так оскорбился этим наглым надувательством, что хоть кино с него снимай. Ах, как искренне и картинно обиделся артиллерист. Мало молнии глазами не метал и дым носом не шел. И когда он спросил у пленника, его ли это Фузея, Семенов не то что готов был подыграть, он и сам за себя оскорбился, что вместо пистолета такую хреновину притащили. И с радостью, и с злорадством прямо так немца грозному и сказал. Секунду опасался, что местные его прибьют, и усатый и впрямь чуть не поспел, но окрик Середы заморозил всю толпу, не только старшего над самообороной. Ух, грозен был Середа, и была за ним, просто всеми печенками ощущалась настолько свирепая воля и мощь, что испугались местные всей толпой. Вдвойне сильнее из-за того, что только что благодушно все было и лучше не придумать, как град по посевам ударил. Сам боец не смог бы потом объяснить, почему заявил, что при нем было 150 патронов. Откуда цифра выскочила, убей бог, непонятно. А вот винтовку назвал вполне осознанно. Лучше винтовка, чем пистолет. Убойнее. Будет винтовка, пистолеты появятся. И сам себе удивился, когда вспомнил, что стоит босой, и за доли секунды успел прикинуть, у кого сапоги лучше. Лучше, дороже и новее сапоги были все же у усатого Гогуна. Но решил Семенов и бородатого старосту не обойти вниманием. На старости сапожки были яловые, не такие форсистые, не гармошкой, но прочные, добротные, век с носу не имевшие. А гармошкой голенище — это для форсу. Лучше голенище повыше, если по лесам да болотам пробираться. Потому именно на его сапоги бестрепетной рукой нагло красноармеец и указал. Хоть и причитал бородач, он его односельчанин сразу понял, что немцу вожжа под хвост попало, и в воспитательных целях он начальство деревни за прокол и обман накажет. Потому важно было умаслить обозлившегося фрица, отделаться малой кровью. Не удержался Семенов и наябедничал арбайцфюреру взбешенному, что и пилотка у него пропала. На этот раз прилетело начальнику самообороны, и его щегольскую фуражку Середа с такой силой нахлобучил товарищу на голову, что красноармеец пискнул и присел отнюдь непритворно. Неугомонный артиллерист тем временем и винтовку получил, и патроны пересчитал, и глазами посверкал, и носом пофыркал, зло и непреклонно. Опять охолонуло, как из шайки ледяной водой пленника, когда Середа вытребовал в усиление конвойного из самооборонцев. Вот это было совсем зря, как подумал Семенов. И потому, что враг будет вооруженный рядом, и бойцы не показывали чудеса выносливости. Один раненый, другой сознание теряет посреди площади, третий, как ни крути, по морде и по печенкам наполучал совсем недавно. И куда его потом девать, этого конвоира? Хорошо еще, если по дороге, где Жанаев засадничает. Тогда еще куда ни шло. Надеялся боец, что ничего с азиатом не приключилось нехорошего. Но не мог он быть выдан за немца, рожи не вышел, как говорится. Впрочем, парень в сером польском френче как раз навьючил на Семенова тяжеленный мешок, и думать стало не ко времени. С трудом удерживая себя, чтобы не зачастить ногами, стараясь по возможности побыстрее покинуть эту чертову деревню, горя на огнем, радуясь тому, что вот, еда на спине лежит приятной тяжестью, что вроде все удалось и все опять-таки живы, Семенов тронулся впереди остальных на свободу.